21 июля 2014 года. Римская республика. «Боже мой!» — сказал я. «Так вы троцкист?» «Ну да, надо было сразу догадаться». Монах покачал головой. «Я никогда не принадлежал ни к одной политической партии. Я служил сначала своей стране, а теперь я служу Богу». «Да перестаньте. Ваши слова и ваши действия — типичные действия троцкистского террориста. Вы говорите о том, что мы, белые люди, угнетаем и унижаем свободолюбивые племена Африки и Азии, не желая в то же время видеть, к чему приводит их свободолюбивость, когда ее некому и нечем сдержать. Вы же жили в Могадишо, выросли там, как вы утверждаете. Ну и во что превратили этот город свободолюбивые африканские племена? В гибрид африканского рынка? Бандитского притона и тира для стрельбы? Причем мишени живые? И вы своими действиями поспособствовали продолжению бардака там, убив единственного человека, который способен был навести там должный порядок. Я вас поздравляю!» Монах покачал головой. «Я мог бы сказать, что выполнял приказ, который мне отдали, а потом забыли отменить, просто посчитав меня мертвым. Но я не буду лгать. Я сам принял такое решение — покарать зло своей рукой, своим решением. То есть, по-вашему, Айдит — абсолютно зло?» «Зло не бывает абсолютным или относительным. Зло всегда зло. С ним можно мириться или с ним можно бороться. Те, кто предпочитает мириться со злом, чаще всего и называют зло относительным. И сейчас вы продолжаете карать зло. Контр-адмирал Кантарелла, он тоже зло?» «О чем вы?» «О том, что вы сделали. Вы знаете, кто я?» «Откровенность за откровенность. Много лет назад меня направили в Персию. Послом. Диктатором там был человек по имени Хусейни, Шах-эн-Шах Мухаммед Хусейни. Знаете, он объявил себя кем-то вроде живого бога, наместника Аллаха на земле. А тех, кто с этим был не согласен, он похищал, пытал и убивал. И когда я узнал про это, я посчитал, что это зло. Вот только покарать зло не смог. Хоть и хотел. Покарали и другие, которые верили. Только не в Христа, а в Аллаха. Религиозные экстремисты, они хотели верить в то, что последний 12-й имам, который пропал еще ребенком несколько веков назад, жив до сих пор, что он вот-вот выйдет из сокрытия и поведет их в завоевательный поход против неверных. А в ожидании этого они перебили 7% населения своей страны всего за 2 неполных месяца, пока мы не отправили 200 тысяч солдат, чтобы навести порядок. А потом они убили еще несколько десятков тысяч человек, чтобы в стране был их порядок, а не наш. Так получилось, что я был там в это время и делал все, чтобы этого не допустить. Так вот, я до сих пор задаюсь вопросом, а что было бы лучше, если Шах-эн-Шах остался бы на троне и продолжал убивать людей тысячами, но сотни тысяч при этом остались бы живы, не увидели горящими свои дома, не увидели бы своих детей с отрубленными руками, свои растерзанные фанатиками города, или все-таки то, что произошло лучше? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. А вот вы знаете. Знает только Господь. Прекратите. Вы знаете ответ на этот вопрос, отец, и не только знаете, но даете этот ответ с помощью огнемета «Шамель». Я встал с топчана. Я ошибся. Извините. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.